9. «Ты говорил со своей подругой из архивного департамента?» — спрашивает Дженни. «С Марло Эверетт, ага. Она всегда приходит рано. Пит Хантли, мой бывший напарник, клялся, что она не уходит с работы». «И какую байку ты ей рассказал?» «Кто-то из моих соседей видел парня, который дергал ручки, пытаясь найти незапертый автомобиль. А я вспомнил, что пару лет тому назад в центре грабили автомобили, и преступника так и не поймали». «Ясно. А ты еще пообещал не превращаться в дядюшку. Это как понимать?» «Дядюшки — это копы на пенсии, которые не могут подвести черту под работой. Они звонят Марло и просят пробить тот или другой автомобильный номер, по какой-то причине показавшийся им подозрительным. Или подходят к парню, который чем-то им не понравился, и требуют показать документы. Потом звонят Марло и просят ее проверить, привлекался ли он за какие-то правонарушения». «Она возражает?» «Думаю, нет, хотя для приличия ворчит. Один ветеран по имени Кенни Шойс несколько лет тому назад сообщил о 6-5 по новой инструкции, принятой после 11 сентября. Это код подозрительного поведения. Парень, которого он заприметил, террористом не был. Зато разыскивался с 87-го года за убийство своей семьи в Канзасе». «Ух ты! Ветерану дали медаль?» «Нет, но похвалили и похлопали по плечу, а больше ему и не требовалось. Он умер через полгода». «Съел пистолет. Вот что сделал Кенни Шойс. Нажал на спусковой крючок до того, как его добил рак легких». Звонит мобильник Ходжеса. Звук приглушенный, потому что владелец в очередной раз оставил его в бардачке. Дженни выуживает мобильник и протягивает Ходжесу с ироничной улыбкой. «Привет, Марло. Ха, какая ты быстрая. Что-нибудь выяснила?» Он слушает, кивает, иногда вставляет «да-да», продолжая вести автомобиль в плотном транспортном потоке. Благодарит, отключает связь, протягивает Nokia Дженни, но та качает головой. «Положи в карман. Кто-то еще может тебе позвонить. Я понимаю, идея для тебя необычная, но постарайся с ней свыкнуться». «Что она выяснила?» «С сентября 2007-го в центре города вскрыли больше десятка машин. Марло говорит, что наверняка больше, поскольку люди, у которых не крадут ничего ценного, предпочитают не обращаться в полицию. Некоторые даже не понимают, что их обокрали. Последний такой случай зафиксирован в марте 2009-го, менее чем за 3 месяца до бойни у городского центра. Наш парень, Дженни, я в этом уверен. Мы вышли на его след, а это означает, что мы приближаемся к нему». «Хорошо». «Думаю, мы его найдем. И если нам это удастся, твой адвокат поедет в полицейское управление, чтобы ввести в курс дела Пита Хантли. Тот займется всем остальным. В этом у нас разногласий по-прежнему нет, так?» «Так. Но пока он наш. В этом у нас по-прежнему нет разногласий, правильно?» «Абсолютно». Они уже едут по Лейк-авеню, и свободное местечко находится аккурат перед домом усопшей миссис Уэртон. Если везет, то во всем. Ходжес паркуется у тротуара, задаваясь вопросом: а сколько раз миссис Трелони оставляла автомобиль на этом самом месте? Дженни озабоченно смотрит на часы, пока Ходжес скармливает монеты счетчику. Уже шагает к подъезду, когда Ходжес запирает автомобиль нажатием кнопки на брелоке. Он об этом не задумывается, его мысли заняты мистером Мерседесом. Но привычка есть привычка. Сует ключи в карман и спешит за Дженни, чтобы придержать дверь, пропуская ее в подъезд. Он думает: я превращаюсь в галантного кавалера. Потом думает: и что с того?